Это было плохо, но не так уж и плохо. Это было шокирующе, но не так уж и шокирующе. Девушка на койке была удивительно похожа на ту Алли, какую она помнила. И, несмотря на это, Алли пробрала дрожь. Все равно, что человеку, не совсем уверенному в существовании привидений, вдруг увидеть одно из них. «Привет, Алли», — прошептала она. Алли на постели не ответила. В ее нос была введена питательная трубка, но это обычная практика. Кожа спящей девушки была бледной, почти прозрачной, но и в этом тоже не было ничего неожиданного. А вот накрашенные ногти и аккуратная прическа, не неряшливый колтун, а гладко зачесанные волосы, удивили Алли. В комнате жужжали, попискивали и пощелкивали аппараты жизнеобеспечения. От одного из них к конечностям пациентки тянулись толстые трубки, накачивающие воздух в резиновые пузыри. Те то надувались, то с громким шипением опадали. Алли сообразила, что это сделано для улучшения кровообращения. При этом создавалась иллюзия, будто ее руки и ноги чуть-чуть шевелятся. Автомобильная авария оставила на ней свой след. Глубокий шрам рассекал правую половину лба и правую щеку. Верхний его конец уходил за линию волос. Шрам, однако, давно зарубцевался. Никаких других видимых повреждений Алли не заметила. Она шагнула к койке. И вдруг ее со страшной силой потянуло вперед, словно понесло невидимым мощным приливом. Чем ближе она подходила, тем эта тяга становилась сильней. «Вернись в свой дом!» — безмолвно взывало ее тело. «Моя плоть! Твоя плоть! Я жду тебя! Я зову тебя! Вернись в свой дом, дорогая, милая Алли! Сделай нас обеих цельным существом!» Только сейчас, перед лицом себя самой, Алли поняла, что страшило ее больше всего. Она боялась зова собственного тела. «Вернись ко мне, Алли! Стань мной, Алли!» Призыв ее плоти теперь грохотал в ее ушах, как прибой. Алле захотелось бросить все, забыть о своей войне с Мэри, прыгнуть в лежащую на койке девушку и соединить дух с телом. Неужели она готова покинуть Майки, вырасти, прожить жизнь и состариться без него? И если она все-таки решится на это, сможет ли она тогда жить нормальной человеческой жизнью, зная обо всем, что происходит в невидимом мире? Или она положит всю свою жизнь на то, чтобы отыскать кроличью нору, через которую она смогла бы вернуться в свою волшебную страну? «Ты хочешь этого! Ведь так должно быть! Это правильно! Оставь то неестественное состояние, в котором ты находишься сейчас!» Но голос исходил не от лежащей на койке Алли. Он звучал в мозгу Алли после света. Да, все, о чем вещал голос, было правдой. Но на свете есть вещи куда более важные, чем соединение Алли в одно полноценное человеческое существо. Поэтому она и продолжала оставаться внутри медсестры, не давая своему духу нырнуть в свое же тело. Это было очень мучительно. Сердце девушки чуть не разрывалось от боли. И все же она противилась приливу до тех пор, пока не поняла, что может это делать столько времени, сколько нужно. Вот теперь она осознала, зачем пришла сюда. До тех пор, пока она не встретилась с самой собой, она лишь спасалась бегством. Но сейчас, глядя на свои полуоткрытые глаза и отказываясь вновь смотреть на мир с их помощью, она стала сильнее и решительнее, чем когда-либо раньше. Когда-нибудь придет время, и она вернется в свое тело. Но не сейчас. Когда-нибудь придет время, и она возвратится домой. Но не сейчас. Это подождет. Алли предстояла трудная и ответственная работа. «С вами все в порядке?» — раздался голос за спиной. Алли вздрогнул. Обернувшись, она увидала в дверях другую медсестру. У той были короткие волосы и усталая улыбка. «Я не нашла вас на посту», — проговорила вторая медсестра. «Что, Дейзи, с этой пациенткой что-то не так? Вам помочь?» «Нет-нет», — поспешила ответить Алли и присела. «Я всего лишь подбираю упавшие открытки. Такая жалость, она ведь совсем девочка». Вторая медсестра вздохнула. «Да, слепой случай, что тут скажешь. Все, что мы можем, это сделать ее жизнь чуть-чуть комфортабельнее». «Да, конечно. И кто знает, может, в один прекрасный день она проснется». Вторая медсестра вновь улыбнулась своей усталой улыбкой. «Может быть. Чудеса еще случаются». Затем, заметив слезы в глазах Алли, добавила. «Ступайте на пост, Дейзи. Я подберу остальные открытки». Алли вышла, но на пост медсестры не пошла. Она направилась прямо к лифту и нажала кнопку нижнего этажа. С какой бы радостью она убралась из этого места, желательно в другом теле, в таком, которое не напоминало бы ей о больницах и госпиталях. Алли окинула взглядом свою сестринскую униформу. На нагрудном кармашке яркими нитками было вышито имя Дейзи. Алли решила скинджекить первого встречного. Но когда она вышла из лифта, первым встречным оказалась другая медсестра. Она как раз входила в лифт. И тут Алли заметила кое-что странное.